Закусываете? Или холодную водою? Я не пью. Вовсе? Совершенно. Вообще-то на праздники могу, на Масленицу или там на Светлое Христово Воскресенье, но сейчас работы впереди у нас много, да и пост держу, грех. Игорь Васильевич предупредил, в чем будет заключаться ваша задача? В общих чертах, Андрей Андреевич, в общих чертах. Вы не в защите, я пропущу рюмашку, но чтоб последнее, ладно? А то вам завтра вечером уезжать на север. Там встреч у вас будет много интересных встреч. Обидно, ежели вы в хмельном состоянии будете пребывать. Главное — пропустите. А вам из этого главного впоследствии многое можно будет извлечь для своих реприз. Я реприз не пишу. Их пишут Элькин и Коромыслов, Андрей Андреевич. Ваше здоровье. И вам пусть будет хорошо. Простите, коли не так что сказал. Дело в том, что репризы пишут те, кто не умеет работать за столом. Их пишут летунчики, они на салфетках сочиняют. Я пишу пантомимы с куплетами. Это совершенно другое. Я меньше 5 копеек за слово не беру. Вы вот, к примеру, в каком чине? Но с чего вы взяли, будто я из охраны? Глазов чувствовал себя с Яроховским неуверенно. Раньше ему с такого рода агентами работать не приходилось, поэтому соврал, хотя врать не любил, сам ложь замечал и другие считал не обделены таким же умением. Я просто-напросто друг Игоря Васильевича и служу по ведомству иностранных дел. О, как интересно! С наигранной веселостью откликнулся Яроховский. А то работа, репризы. С большого художника надо было начинать. Я спрашивал вас про звание не зря. Я хотел объяснить вам все предметно. Я предметист. Я верю ощущению во плоти, Андрей Андреевич. Ежели вы надворный советник, ваше благородие, то Игорь Васильевич, ваш добрый знакомый из охраны, уже высокоблагородие. Так и я по сравнению с Элькиным и Коромысловым. Впрочем, много я им дал. Какие они благородие, обыватели, горожане. Ладно, пес с ними. Съезд уже начался? Какой съезд? Спросил Глазов. Тьфу, черт! Он же мне запретил вам об этом говорить, вздохнул Яроховский. Он у нас такой конспиратор, такой осторожный, вы его не наказываете, ладно? Хотя вы же из иностранного департамента, он вам не подчинен. Леопольд Адамович, давайте-ка я с вами согрешу, махну рюмашечку. Разливайте, а то у нас разговор, как у слепца с глухонемым. Слава Господу! Сразу же оживился Яроховский. Я не умею говорить с трезвым коллегой. Я ощущаю массу преимуществ, и мне обидно за свое высокое одиночество. Чокнулись, выпили, долго дышали, мочили губы водой из-под крана. Напрасно водку ругали, вполне пристойное питье, сказал Глазов. Чувствую затхлости. Не верю, чтобы немец желтый хлеб пустил на спирт. Немец всего норовит урвать выгоду. Каким-то металлом отдает. Не находите? Не почувствовал. А вы повторите. Да мне еще работать сегодня. И мне багаж паковать. Ну, вашу рюмку. Глазов рассчитал, что Яроховский после тяжелой пьянки скорее захмелеет, начнет разговор, станет выкладываться. Он не ошибся. «Все время бегу, Андрей Андреевич, бегу с закрытыми глазами», — жарко заговорил Яроховский, когда выпили по третий. «Норовлю ухватить то, что является мне. Вроде бы и ухватил. Сажусь за стол, работаю сутки, потом читаю пантомима. А я норовил пьесу. Как Элькин с Коромысловым мечтали быть Яроховским, так Яроховский метит в Мицкевичей. Но Элькин с Коромысловым — это я, это псевдоним, это сокрытие стыда, Яроховский — очевидность. Троньте меня, троньте, ну, я? Я, а не Мицкевич. Будет хорош Сваровским, — подумал Глазов. Тот пишет о литературе. Только подержать этого Коромыслова Мицкевича от рюмки. Тогда выйдет толк. «Это сознание правды», — продолжал Яроховский, — «опрокидывает меня, превращает в пария. In vino veritas. А когда все выпил, неправда на донышке открывается от череп, но с большими черными глазами и с верхней, не сгнившей еще губой, иначе усмешку не поймешь. Череп ведь смеяться не может».